Мия Петрос. Бывшие. Растоптанная любовь. Глава первая. Откуда мне было знать, что надо бежать с этой работы уже сейчас? Что тот, кого я считала надежным, окажется предателем, который умело запудрил мне мозги, играя на моих чувствах. Босс и подчиненная — классика жанра, но в моем случае все вышло за рамки. Я всегда считала себя прагматичной. Не велась на красивые речи и умела держать дистанцию. Но с Артемом все пошло не так. Как я могла поддаться его чарам? Он появился внезапно, словно из ниоткуда. Его взгляд, его улыбка, его голос — все это окутывало меня, как теплое одеяло. Всего пару недель простого общения, и я уже не могла без него. Я смотрела на него, пыталась понять, что происходит, но не находила ответа. Может, это была любовь? Или просто иллюзия, созданная его словами и поступками. Я не знала. Он был так внимателен, так заботлив, так нежен. Он говорил мне слова, которые я так давно хотела услышать. Он дарил мне моменты, которые я никогда не забуду. Но в то же время я чувствовала, что что-то не так. Что-то внутри меня кричало «Беги!» Но я не могла. Я была пленницей его обаяния, его взгляда, его прикосновений. И чем больше я пыталась вырваться, тем сильнее он меня держал. Смотрела на него и не могла понять, за что он так со мной. Чем я стала для него? Почему он так поступил? «То есть ты меня оставишь с ребенком?» Я задыхалась от слез, стоя в его кабинете. «А как же твои слова, мы теперь вместе?» Артем усмехнулся, но в его глазах мелькнула тень раздражения. «Ну не жениться же мне на тебе». Его голос прозвучал холодно, как будто он говорил о чем-то очевидном. «А чем я тебе не угодила?» Я отвернулась, пытаясь скрыть слезы, но они все равно текли по щекам. Он подошел ближе. Его руки легли на мои плечи, но прикосновение было отстраненным, словно он делал это по привычке. «Я ничего тебе не обещал». Его голос стал мягче. «Мой срок здесь вышел. Я поднял производство, на мое место приехал новый директор. Мне здесь больше нечего делать. Почему я не могу поехать с тобой?» Я всхлипнула, прижимаясь к его груди. Не так хотелось почувствовать его тепло, его заботу, но вместо этого я ощущала только холод. Артем отстранился. Его руки упали с моих плеч. «Я женюсь на той, кто будет равен мне по статусу. Отец не одобрит брак с провинциалкой». Он произнес это так, словно говорил о чем-то давно решенном. «А я, значит, по боку». Я развернулась, скидывая его руки, и посмотрела на него с болью и обидой. «Ты даже говоришь, как провинциалка». Он хмыкнул, его взгляд стал жестким. «Я повысил тебя до должности старшего специалиста по маркетингу, увеличил зарплату». «Я не об этом сейчас говорю, а о нашем ребенке!» — вскрикнула я, чувствуя, как внутри меня все сжимается от боли. Артем вздохнул, его лицо стало еще более отстраненным. «Сделаешь аборт, я дам тебе денег». Он направился к столу, сел в кресло и стал перебирать бумаги. «Мне некогда, у меня сегодня самолет в Москву. А лететь из вашей глухомани почти 6 часов. Да еще и бизнес-класса нет». Его слова прозвучали как приговор. Он говорил так, словно я была его секретаршей, а не женщиной, которая ему была дорога. Я смотрела на него, чувствуя, как в груди разрастается пустота. «Артем, посмотри на меня», — прошептала я, но он даже не поднял головы. Я развернулась и выбежала из кабинета. Слезы текли по щекам, обжигая кожу. В груди разгоралась острая боль, словно кто-то вырвал из нее сердце. Ноги несли меня прочь, но разум был затуманен отчаянием. Он ничего не обещал. Но разве это не было очевидно? Наши взгляды, прикосновения, каждое слово, которое мы говорили друг другу. Я думала, что это значит больше. А теперь все рушится. Аборт и его отъезд — 2 удара в спину. Молча вытерла слезы. Прощания не будет. Я знала это, но почему-то все равно надеялась. Может, он вернется, вспомнит, как нам было хорошо, вспомнит нашего ребенка, который еще не появился на свет, но уже стал частью моей души. Я не могу. Не могу пойти на аборт. Не могу позволить разрушить то, что могло бы быть. В голове проносились мысли о будущем. О том, как я буду одна с этой болью, с этой пустотой. Но я должна бороться за свое счастье, за свою любовь. С работы меня никто не отпускал. Светлана была в отпуске, а Роза словно что-то понимала и поэтому не донимала меня вопросами. Рутина немного отвлекла, и я незаметно потратила несколько часов на рабочие моменты. Напомнила о себе дорогой телефон, подаренный Артемом. Сердце забилось сильнее, я схватила его, открыла сообщение. Банковский перевод на 100 тысяч рублей. И слова, которые болезненно ужалили прямо в сердце. «Мне ребенок не нужен, не делай глупостей». Я отодвинула телефон от себя, посмотрела в окно. Поднялась с кресла и подошла к нему. На парковке стоял весь состав руководства, прощаясь с Артемом. Ему действительно все были благодарны. Он нашел нужные связи, заключил хорошие выгодные контракты, производство начало подниматься. Новый директор тоже не собирался сидеть сложа руки, но я... Как дальше жить без него? Как справиться с этой болью? Положила руку на стекло, словно хотела дотянуться до Артема. Моя душа кричала, просила, чтобы он вернулся, забрал меня отсюда. Но он даже не взглянул в мою сторону. Сел в машину и уехал в аэропорт. Уехал. Роза стояла рядом, тоже смотрела на парковку. «Уехал», — всхлипнула я. «Мы такие дуры. Думали, он заберет тебя с собой. Дура здесь только я», — покачала головой. «Ты должна его забыть и жить дальше. Он много дал тебе, хоть какая-то польза от козла». Она погладила меня по спине. Выбора он мне не оставил.